Тайвань. Тайвань, официально Китайская республика, является частично признанным государством, расположенным на одноименном острове. Несмотря на крайне непростое международное положение и неблагоприятные стартовые позиции, Тайвань за вторую половину XX века сумел пройти путь от отсталого аграрного государства до одной из самых развитых экономик мира. После поражения в гражданской войне в Китае в 1949 году правительство Китайской республики, представлявшее партию Гоминьдан во главе с президентом Чан Кайши, вместе с примерно 2 миллионами неготовых остаться жить под властью коммунистов-китайцев, было вынуждено оставить материковый Китай и переселиться на остров Тайвань, последнюю подконтрольную Китайской республике территорию. На остров переместилась большая часть вооруженных сил Гоминьдана, а также связанные с партией предприниматели и деятели науки. Чан Кайши прихватил с собой весь золотой запас Китайской республики. От дальнейшего разгрома силами коммунистического Китая Гоминьдан спасло лишь начало Корейской войны, в которой Мао Цзэдун фактически вступил в прямую конфронтацию с США. В связи с этим президент США Гарри Трумэн отказался от нейтральной позиции в отношении сторон гражданской войны в Китае и поддержал Тайвань, отправив к берегам острова 7-й флот. Страна оказалась под прямой защитой США. Ни Гоминьдан в целом, ни Чан Кайши не отличались ни либеральными взглядами, ни демократичностью, ни излишней честностью. В истории партии было и активное использование уголовников, и финансовые махинации, и убийства оппонентов. На Тайване была установлена жесткая диктатура, а экономика поначалу строилась на социалистических принципах. Недаром правительство Чан Кайши в свое время пользовалось большой поддержкой в СССР. Но к началу 1950-х годов, в связи с плачевным экономическим положением как Гоминьдана, так и разоренного за время японской оккупации аграрного Тайваня в целом, Чан Кайши был вынужден признать, что его режиму для выживания необходимо создать в стране элементы рыночной экономики. В убеждении маршала большую роль сыграли США, которые фактически были протекторами острова. Для реформ США предоставили его правительству финансово-экономическую помощь на крайне выгодных условиях. Почти 80% средств было предоставлено безвозмездно. Для начала была проведена аграрная реформа по образцу японской. Ее идеологом был тот же Вольф Ладежинский. Резко упрочившая социальную поддержку режима местным населением и даже позволившая начать отправлять часть продукции на экспорт. Основной идеей реформы было, как и в Японии, ограничение арендной платы за землю, приведшее к готовности крупных землевладельцев продавать землю. Государство скупало ее и перепродавало фермерам на льготных условиях и в длинную рассрочку. Фермерские хозяйства – оказались существенно более эффективны, и несмотря на то, что Тайвань начал активно экспортировать продукты питания, в стране высвободилось очень много рабочих рук, ранее занятых на неэффективных сельскохозяйственных работах. Американская помощь, составлявшая примерно треть всех инвестиций в 1950-е годы, тратилась на развитие инфраструктуры, строительство дорог, больниц, школ и так далее. К 1953 году экономика Тайваня достигла довоенного уровня. Начиная со второй половины 1950-х годов были сняты законодательные барьеры для частного предпринимательства. 1950-е годы прошли в попытках обеспечить импортозамещение за счет протекционизма, но уже в начале 1960-х годов была проведена либерализация законодательства, в рамках которой были предоставлены существенные льготы как для иностранных, так и для тайваньских инвесторов. Началась постепенная приватизация госсобственности, средства от продажи которой правительство использовало в том числе для поощрения частной предпринимательской деятельности, делая упор на экспортно-ориентированные отрасли. За период с 1951 по 1964 год количество частных предприятий увеличилось с 64 тысяч до 227 тысяч, а частные вложения увеличились на 1 миллиард 300 миллионов долларов. К концу 1960-х годов резко увеличился и объем иностранных инвестиций, во многом благодаря вложениям китайской диаспоры, а также Японии. Несмотря на растущую роль частного капитала, основной направляющей силой и регулятором экономики было государство. Режим Гоминьдана с большим трудом можно было назвать либеральным. Однако при всей нелиберальности в политическом смысле слова властям Тайваня удалось создать достаточно эффективную систему обеспечения прав инвесторов и предпринимателей. Настолько эффективную, что иностранные инвесторы обеспечили бурный рост основных фондов. За счет активного использования иностранных технологий и дешевой рабочей силы тайваньская продукция изначально была конкурентоспособной, и тайваньский экспорт уже в 1960-х годах рос в среднем на 20% в год. К концу 1960-х годов на Тайване в основном завершилась индустриализация. Активное развитие получило металлургическая, нефтехимическая и судостроительная промышленность, а еще некоторое время спустя – производство бытовой техники и электроники. В 1980-х годах, после некоторого смягчения коммунистического режима в материковом Китае, Тайвань стал налаживать экономические связи с его восточными провинциями, а также увеличивать экспорт товаров в КНР. Именно освоение этого экспортного направления позволило продолжить рост тайваньской экономики в 1990-х годах. В период с конца 1960-х до начала 1990-х годов экономика страны стабильно росла в среднем на 10% в год, становясь все более привлекательной для иностранных инвестиций, объем которых в 1990 году приблизился к 10 миллиардам долларов в год, благодаря чему к этому времени Китайская республика накопила внушительные валютные резервы, примерно 100 миллиардов долларов на уровне Японии. Всего экономика Тайваня в период с 1950 по 1990 год выросла в 110 раз. Бурное экономическое развитие привело к существенному росту уровня жизни населения Тайваня, и Китайская республика постепенно превращалась в наиболее быстро развивающееся государство региона. Однако экономическое развитие никак не сказывалось на изменении правящего режима. Гоминьдан сохранял полную политическую монополию в стране и преследовал любое инакомыслие, так что его власть оставалась крайне авторитарной. Сложившийся благодаря экономическому развитию средний класс стал агентом политических реформ. В 1987 году было отменено действующее с 1950 года чрезвычайное положение, и в 1990-х годах на смену господства Гоминьдана пришла формально многопартийная парламентская демократия. В 2000-х годах к власти ненадолго пришла оппозиционная демократическая прогрессивная партия, тяготеющая к идеям тайваньского национализма и сепаратизма, из-за чего наметилось охлаждение отношений с КНР, а также замедлился экономический рост. Но уже в 2008 году к власти вернулся Гоминьдан. Бывший президент от ДПП Чэнь Шуйбянь вместе с несколькими родственниками и коллегами был обвинен в коррупции. Были доказаны множественные эпизоды отмывания денег. И Тайвань вновь стал налаживать экономические отношения с КНР. Были разрешены операции с китайским юанем. Тайваньские предприниматели продолжили инвестиции в китайскую экономику, а материковый Китай – тайваньскую. В 2010 году было подписано первое официальное торговое соглашение между странами, и со временем именно материковый Китай стал главным экономическим партнером Тайваня. В 2016 году ДПП вернулась к власти на выборах, но несмотря на провозглашаемый национализм, новая власть не повлияла на отношения с Китаем. Реализм в политике Тайваня в очередной раз возобладал. Надо сказать, что самоотверженное создание Гоминьданом независимых систем правосудия естественным образом ударило и по самой партии. В 2018 году уже президент от Гоминьдана Ма Юнгчжу, был обвинен в злоупотреблении властью. Традиции судить бывших президентов, видимо, свойственна всем успешным государствам Юго-Восточной Азии, но она является лишь отражением реальной независимости юридических институтов и их эффективности, которая является решающим фактором в развитии экономик этих стран. С середины 1990-х годов темпы роста экономики несколько снизились. Причиной тому стал рост конкуренции с другими развивающимися экономиками Азии. Тем не менее, в начале 1990-х годов ВВП страны рос в среднем на 7% в год. К 2006 году этот показатель снизился примерно до 4%. И даже в кризисном 2008 году ВВП Тайваня вырос на 2%. У экономики Тайваня, несмотря на все успехи, есть и ряд серьезных недостатков. Как и в случае Японии, это отсутствие ресурсов и ориентация на экспорт, что ставит ее в сильную зависимость от колебаний мирового спроса. Важными проблемами являются старение тайваньского населения вкупе с низкой рождаемостью, около одного ребенка на одну женщину, один из самых низких коэффициентов рождаемости в мире, а также конкуренция с другими растущими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китая. Многие проблемы страны, в том числе и не связанные с экономикой, проистекают из ее дипломатической изоляции. С 1971 года Китайская республика не является членом ООН. После налаживания отношений с США ее место, в том числе и в Совбезе, заняло представительство КНР. И не имеет официальных дипломатических отношений с большинством стран мира, что препятствует процессу ее региональной и международной интеграции. В 2019 году ВВП Тайваня вырос на 2,6% и составил 1 триллион 300 миллиардов долларов. В пересчете на душу населения 53 тысячи 23 доллара. Еще в 2010 году этот показатель был на четверть меньше. Как и в Японии, в тайваньской экономике больше половины занимает сфера услуг – 62,1%. Сильно развита и промышленность – 27%. А доминировавшее еще полвека назад сельское хозяйство составляет лишь 1,8% ВВП. Главными отраслями тайваньской промышленности стало производство электроники, средств связи и информационных технологий. Важную роль играет нефтеперерабатывающая и химическая промышленность, производство цемента, металлургия, пищевая и текстильная промышленность, производство лекарств и различных потребительских товаров. Главными импортерами тайваньской продукции стал материковый Китай, 28,8%, Гонконг, 12,4%, США, 11,8%, Япония, 6,9%, Сингапур, 5,2% и Южная Корея, 4,8%. Ввиду слабой ресурсной базы Тайваня, основу его импорта составляют сырьевые товары – нефть, газ и уголь, а также необходимые для высокотехнологичных производств полупроводники. Лидером по импорту, как и в случае с экспортом, стал материковый Китай – 19,3%, затем идет Япония – 16,2%, страны АСЕАН – 12%, США – 11,7%, страны ЕС – 10% и Южная Корея – 6,5%. Несмотря на отсутствие начальных конкурентных преимуществ, Китайской республике удалось построить развитую инновационную экономику не просто в отсутствии ресурсов, но и в условиях постоянного риска военного конфликта и силового поглощения материковым Китаем. Во многом это оказалось возможным за счет экономической и военной помощи со стороны США, но властям Тайваня, несмотря на установленную партийную и личную диктатуру, а возможно и благодаря ей, удалось использовать эту помощь максимально эффективно, создать институциональную систему поддержки предпринимательства, привлечь крупных иностранных инвесторов и обеспечить высокий уровень прозрачности, защищенности и эффективности экономики. Сегодня рейтинг экономической свободы Тайваня 77,3, что делает его 10-й экономикой мира по этому показателю, выше Южной Кореи и Японии. Впереди множество демократических развитых стран. Краткое резюме. У приведенных примеров успешных безресурсных экономик много различий. Израиль совсем не Тайвань, но есть целый ряд общих черт, которые стоит выделить. Во-первых, все бедные ресурсами, но успешные экономики проходили в своем развитии этап государственного доминирования. Видимо, на раннем этапе развития в процессе становление системы государственная централизация является важным фактором эффективности построения правильной базы. При этом, чем раньше и чем в большей степени экономикам удавалось мягко освобождаться от диктата государства, тем успешнее шло их развитие на следующих этапах. К слову, в России все произошло ровно наоборот. Государство совершенно отпустило экономические процессы буквально в одночасье, чтобы потом, когда, пережив шок, экономика стала оправляться и самоорганизовываться, начать снова забирать ее в свои руки. Во-вторых, экономики этих стран развивались на базе институциональных и законодательных реформ, обеспечивавших надежную защиту инвесторов и предпринимателей и низкие законодательные издержки экономической деятельности. Гарантии прав инвесторов в сочетании с низкой базой экономики являются очень привлекательными стимулами для международного инвестирования. В страну, которая их обеспечивает, идет поток инвестиций высокого качества, создаются долгосрочные активы, эффективные промышленные мощности, передаются технологии. Такое развитие не характерно для богатых ресурсами стран. Там почти всегда контролирующие ресурсы властные структуры принимают форму элитной корпорации и выстраивают законодательные системы настолько гибко и зависимо от себя, насколько возможно. Результатом является существенное повышение рисков инвестирования и предпринимательства, значительное сокращение инвестиций, концентрация экономики в руках узкого круга нобилитета и государства. В-третьих, экономики всех этих стран были изначально или достаточно скоро переориентированы с импортозамещения на развитие экспортных отраслей и включены в глобальную конкуренцию на мировых рынках так же, как и в глобальные цепочки создания стоимости. Хотя на первый взгляд такая политика выглядит как угроза суверенитету страны. Об этом много говорят политики каудилистского толка, чьей задачей является не процветание общества, а защита доли рынка местных нобелей. На практике открытость и снятие барьеров приводит к быстрой и эффективной специализации местной экономики в областях, в которых есть возможность создать естественные преимущества. Причем в истории такая специализация всегда затрагивала большое количество ниш, и экономика диверсифицировалась. Помимо этого, отсутствие барьеров приводило к появлению и быстрому развитию в стране индустрий, направленных на удовлетворение внутреннего спроса. Иностранные технологии, ноу-хау, менеджмент, инвестиции легко проникали на территорию стран и создавали локальный рынок. Наконец, в-четвертых, большое значение в развитии таких стран играла способность власти и элит видеть объективную картину страновых преимуществ, возможностей и недостатков, умение использовать первые и вторые и бороться с последними. Диаспора, интерес США к наличию союзника в регионе, вина Германии перед евреями, национальная идея, стремление евреев покинуть некомфортные страны проживания были максимально использованы властями Израиля для поддержания и развития экономики. Примерно те же возможности, только вина была Японии, эксплуатировались Тайванем. Японцы не могли использовать диаспору. А все остальные факторы были схожи. США одновременно хотели иметь союзника и испытывали вину за ядерные бомбардировки. Зато могли использовать своеобразный японский менталитет, корпоративность, высокую дисциплину, трудолюбие, большое внимание к мнению окружающих и чинопочитания. На этом менталитете была построена модель экономики, которая не работала бы в другой стране с другим народом. Так или иначе, четырьмя краеугольными камнями развития успешных экономик являются эффективное взаимодействие с соотечественниками за рубежом, стратегическое партнерство с крупнейшими игроками рынка в обмен на поддержку неэкономического характера, умелая апелляция к моральной ответственности третьих сторон, которые могут оказать экономике помощь, и дипломатия, эффективно использующая как конфликты, так и возможности кооперации, тонкая адаптация экономической модели при соблюдении базовых принципов открытости, защищенности, прозрачности, малой роли государства, экспортной ориентации, к особенностям культуры общества. Наконец, существует и пятый, крайне важный фактор. Успешные экономики строятся там, где обстоятельства – бедность, неспособность прийти к консенсусу, зависимость от внешних сил – не дают привластной элите пойти по соблазнительному, но одновременно губительному пути протекционизма, регулирования и сокращения конкуренции в свою, естественно, пользу. В некотором смысле успешные экономики рождаются в муках, и никак иначе.